Только не говори, что ты и с ней по Сириусом сюда приплела. Кейтлин мысленно закатила глаза. Я не уверена насчет Сивируса, мы не так много общались, а вот Сириус мне действительно импонирует. К тому же он не хочет возвращаться в свой родной дом. Думаю, он был бы рад остаться жить в Куин-Мэнере. Я не против, пусть живет. Но с чего ты взяла, что я хочу здесь остаться? Я изначально не собиралась здесь задерживаться, просто все слишком быстро завертелось, и мне пришлось на время остаться. Я думала, ты хочешь уйти, потому что вбила себе в голову, что мы можем каким-то образом пострадать из-за тебя. Мэри искренне удивилась. Нет, все намного проще. Я не люблю Англию и людей. Все, чего я хочу, это тишины и покоя. Поэтому, как только окончу школу, я уйду, ответила Кейтлин, смотря Мэри прямо в глаза. Девушка нагло врала Мэри. Она не собиралась признаваться в том, что действительно не хочет, чтобы они пострадали из-за нее. Однако если она это озвучит, Мэри и Джей кинутся ее переубеждать и не отпустят так просто. Поэтому пусть лучше считают, что Кейтлин здесь просто не нравится. Но мне казалось, ты пришла сюда поговорить не об этом. Змейка отошла к шкафу со старыми фолиантами. Давай проведем диагностику. Зачем? Удивилась Мэри. Если результат окажется положительным, то мы сможем провести ритуал и будем надеяться, что в таком случае у вас с Джейм в скором времени появится малыш. Станете обладателями вопящего комка счастья. Девушка рассмеялась. Ты просто неподражаема, усмехнулась Мэри. Приступим. 29 августа 1994. Куин-Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Привет. Мэри вошла в лабораторию Кейтлин. Ну что, есть результаты? Как раз просматриваю свитки после диагностики. У нас есть шанс? С надеждой в голосе спросила женщина. Нужно провести несколько лечебных и укрепляющих ритуалов, но в целом, да. Мерлин, на глаза Мэри набежали слезы счастья. Мы правда сможем стать родителями, это будет не самый быстрый процесс. Но да, Кейтлин улыбнулась, наблюдая за реакцией волшебницы. Мне даже не верится, мы столько лет пытались. Не спеши, я говорю о том, что шанс есть, но нужно провести комплекс ритуалов. Но ты через пару дней отправишься в школу. Как же мы сможем это сделать? А когда стены школы меня ограничивали? Змейка усмехнулась. Я спокойно могу покидать ее пределы ночью или на выходных. Уверяю тебя, это не проблема. Мэри, не сдержавшись, подлетела к Кейтлин и сжала ее в самых крепких объятиях. Слизеринка, не ожидавшая ничего подобного, в шоке замерла. Спасибо. Ты даже не представляешь, как много для нас с Джейм это значит. Примечание к части. А вот и новая часть. Надеюсь, вам понравится. Глава 28. Круциатус. Примечание к части. У меня было много сомнений по поводу этой главы. Я много раз к ней возвращалась, хотела как-то переделать. В итоге поняла, что мне нужно, чтобы она оставалась именно такой. Хотя может это и не должно быть таковым. 1 сентября 1994 Хогвартс. Распределение первокурсников уже шло полным ходом. Гарри сидел в окружении своих однокурсников и периодически хлопал новым студентам факультета Гриффиндор. Однако его мысли были весьма далеки. Он все время прокручивал в голове их с Кейтлин разговор в поезде и ее слова по дороге в замок. Он не мог дождаться того момента, когда директор поведает им о турнире. Ему было очень интересно, какие школы будут в нем участвовать, когда они приедут, где будут жить, будут ли они ходить вместе с ними на уроки, когда начнутся сами испытания и как вообще будет проходить отбор участников. Если мысли о предстоящем турнире вызывали у Гарри предвкушение чего-то нового и необычного, то после разговора со змейкой в карете на душе отпечаталась тоска. От парня не ускользнула промелькнувшая боль и грусть на лице подруги. Поттер не знал, кого потеряла Кейтлин. Он вообще не так много знал о ее прошлом. Поэтому гриффиндорец мог лишь надеяться, что со временем ей станет легче. Может, они не успели никого найти на эту должность. Гарри отвлекся от своих мыслей и поднял взгляд на преподавательский стол. Там не хватало всего двоих. Хагрида, который, видимо, разбирается с лодками, на которых приплыли первокурсники, и преподавателя Позати. Когда они уже наконец закончат это распределение, жалобно простонал Рон. Тебе лишь бы поесть. Распределение намного важнее еды, возмутилась Гермиона. Они продолжили спорить, и Гарри не стал вмешиваться. Он уже привык к их постоянной ругани. К тому же через несколько минут распределение закончилось и на столах появилась еда. Рон радостно вскрикнул и принялся накладывать себе в тарелку все, до чего мог дотянуться. Все возмущенные реплики Гермионы по поводу несправедливого отношения к труду домовых эльфов Гарри тоже предпочел пропустить мимо ушей. Признаться честно, его не очень волновала их судьба. Да и вообще, судя по тем эльфам, которых ему доводилось встретить, все они души не чаяли в своих хозяевах и были рады им служить, кроме Добби. Но он вообще очень странный эльф. Когда все наелись, Дамблдор вновь поднялся со своего места и напомнил всем правила поведения в школе, не забыв упомянуть, что в запретный лес ходить строго запрещено. Видимо, поэтому нас отправили туда в качестве наказания еще на первом курсе. Гарри усмехнулся, вспомнив эту странную историю. Директор также сообщил, что в этом году соревнования по квиддичу не состоятся. Поттер был возмущен, но понимал, почему было принято подобное решение. Монолог директора прервал громкий раскат грома и яркая молния, осветившая весь большой зал. Первокурсники закричали от испуга, кто-то даже спрыгнул под стол. Но вдруг, со стороны преподавательского стола вторая вспышка устремилась в сторону зачарованного потолка, и все прекратилось. Гарри взглянул в сторону человека, что послал в потолок заклинание, и замер в недоумении. Этого мужчину он никогда раньше не видел и, если честно, никогда не хотел бы с ним контактировать. Парень ощущал что-то странное от него. Лицо мужчины было покрыто шрамами, вместо одного глаза стоял протез с искусственным ярко-голубым глазом. Он был слегка полноват и прихрамывал на одну ногу. Он перебросился с Дамблдором парой слов, пожал ему руку и сел на место преподавателя позади. «Да ладно, не может же этот странный человек быть нашим новым преподавателем? Позвольте представить вам нашего нового преподавателя защиты от темных искусств, профессор Грюм. Он согласился занять должность преподавателя на этот учебный год. Не тот ли это грозный глаз Грюм, которому твой отец отправился помогать сегодня утром?» — спросил Гарри, оборачиваясь к Рону. «Похоже на то», — задумчиво произнес он. «Что с его лицом?» — спросила Гермиона. Рон пожал плечами, а директор продолжил свою речь. Он сообщил о том, что в этом году в стенах школы будет проходить турнир трех волшебников. Гарри постарался как можно правдоподобнее изобразить удивление на своем лице. Дальше директор рассказал историю возникновения турнира и основные его правила и этапы. То, что в состязании участвуют трое добровольцев от трех разных школ и проводится турнир раз в 5 лет. Однако в последнее время его не проводили, так как участились случаи получения чемпионами серьезных травм. За минувшие века было предпринято несколько попыток возродить турнир, продолжал Дамблдор, но ни одну из них нельзя назвать удачной. Тем не менее наши департаменты магического сотрудничества и магических игр и спорта пришли к выводу, что пришло время попробовать еще раз. Все лето мы упорно трудились над тем, чтобы в этот раз обеспечить условия, при которых ни один из чемпионов не подвергся бы смертельной опасности. Главы Шармбатона и Дурмстранга прибудут с окончательными списками претендентов в октябре, и выборы чемпионов будут проходить на День Всех Святых. Беспристрастный судья решит, кто из студентов наиболее достоин соревноваться за Кубок Трех Волшебников, честь своей школы и персональный приз в 1000 галлеонов. Зал заполнился возгласами возмущения после того, как директор сообщил, что в этом году ввели возрастное ограничение. Теперь ни один студент, не достигший 17-летнего возраста, не мог принять участие в этом соревновании. Больше и громче всех возмущались близнецы Уизли. Они уже начали строить планы, как им лучше убедить судью позволить им участвовать и что сделать с выигранными деньгами. И даже вскрики Гермионы о том, что на этом турнире гибли люди, не убавили их решимости. Гарри в обсуждении принимал самое минимальное участие. Ему 14, нарушать правила он не собирается, да и не хочет он участвовать, о чем и сообщил своим друзьям, когда те спросили его об этом. Он бросил взгляд на слизеринский стол и отыскал Кейтлин. Она сидела между своими соседками по комнате. Пенси и Агнес что-то активно обсуждали, а Куин, похоже, их даже не слушала. Она периодически бросала настороженные взгляды на преподавательский стол, а как только первые студенты стали покидать большой зал, резко встала и поспешила выйти из помещения. Сидя за завтраком и изучая новое расписание, Гарри не знал, радоваться ему или плакать. С одной стороны, то, что многие уроки у них совместно со слизеринцами, позволило бы ему чаще видеть Кейтлин. Однако нормальные отношения у него сложились только с ней. Остальные же представители змеиного факультета его весьма раздражали. В конфликты он старался не лезть еще с середины прошлого года, но иногда пройти мимо Малфоя казалось просто невозможным. Увидев сдвоенный урок прорицания, Поттер тяжко вздохнул. «Интересно, я могу отказаться от него и ходить, скажем, на руны?» Еще с прошлого года парня безумно привлекала такая наука, как артефакторика, и для того, чтобы ее освоить, нужно изучать руны, чары, кажется, зелья с нумерологией, хотя в последнем Гарри не был уверен. После не самого приятного урока травологии их ждало занятие у Хагрида. Когда гриффиндорцы подошли к его избушке, лесничий уже ждал их. Они немного пообщались, пока дожидались студентов змеиного факультета. «О, мисс Куин, рад вас видеть!» – громко воскликнул Хагрид и направился к змейке. «Вы решили в этом году изучать уход за магическими существами?» Гарри увидел свою подругу и незаметно для окружающих улыбнулся. Только сейчас парень понял, что Куин действительно не посещала уроки Хагрида в прошлом году. «Нет, профессор, мои знания в этой области намного обширнее школьной программы, поэтому я не вижу смысла изучать данный предмет. Мне полезнее ходить на нумерологию. Что же вас в таком случае привело сюда?» Слышать подобное официальное обращение от Хагрида по отношению к студентке было весьма странным. «Всего лишь хотела передать вам это, но советую посмотреть содержимое письма после урока». Кейтлин протянула лесничему плотный конверт. «Всего хорошего», быстро попрощалась девушка и поспешила обратно в замок. «Хэймэм, что ж, приступим», лесничий засунул конверт в огромный карман своей куртки и начал занятие. «Какова вероятность того, что мне разрешат отказаться от предсказания и позволят посещать руны?» — спросил Гарри своих друзей, когда они встретились после урока у местной сумасшедшей. «Руны, прости, Гарри, но зная твою любовь к учебе, не думаю, что ты потянешь этот предмет. Он довольно сложный, к тому же тебе придется нагнать пропущенный год», — высказала свое мнение Гермиона. «Действительно, друг, к чему такие сложности? Ну подумаешь, эта трела не вечно пророчит тебе всякую фигню. Ты просто не обращай на нее внимания. Я понимаю, что это не самый простой предмет, но прорицание мне точно не понадобится в жизни. Да и нет у меня предрасположенности к ним. Не знаю, Гарри, я могу дать тебе пару книг по рунам, и ты тогда сможешь понять, справишься ли ты с нагрузкой или нет», — предложила подруга. «Было бы неплохо, спасибо». Гарри честно не знал, стоит ли ему перевестись на руны, но точно понимал, что терпеть выходки Трелани он долго не сможет. Да и мысль заняться в будущем артефакторикой засела в его голове и отказывалась покидать ее. Он втайне рассчитывал, что хотя бы Гермиона поддержит его в этом вопросе. Реакция Рона его не удивила. Парень не любил учиться и делал все задания в самый последний момент, да и то с помощью Гермионы. Да, признаться честно, Поттер и сам раньше грешил подобным. Но в прошлом году он постарался подтянуть оценки по всем предметам, и ему это даже удалось. Может, стоит попробовать? Для начала хотя бы почитаю то, что принесет мне Гермиона, а там посмотрим. «Ты снова здесь», — произнес парень, счастливо усмехнувшись. «Где же мне еще быть? Все так взбудоражены началом учебы, что нигде не могла найти тихого места», — ответила змейка, покачивая ногами. «Понимаю, близнецы сегодня полвечера наперебой рассказывали, как круто Грюм провел у них урок. Они, похоже, от него в восторге». Гарри сел на подоконник рядом с Кейтлин. «Да, ребята с моего факультета тоже были весьма впечатлены его манерой преподавания». Куин отложила книгу в сторону. «А ты знаешь, что он вытворил сегодня с Малфоем?» Гарри радостно воскликнул, вспомнив испуганное лицо слизеринца. «Нет, я, если честно, сегодня старалась ни с кем не общаться. Малфой попытался на меня напасть, когда я повернулся к нему спиной, но промазал, а Грюм решил его проучить и превратил его в хорька. Это было незабываемое зрелище. Глаза парня сияли от восторга. Серьезно, черт, жаль, что я это пропустила. Что-то мне подсказывает, что это небезопасно и нарушает кучу школьных правил, но Мерлин, это ж нужно было такое вытворить». Девушка покатилась со смеху. «Хорек из него получился лучше, чем человек. Брось, он просто избалованный мальчишка. Когда-нибудь и он повзрослеет, и вот тогда, возможно, поймет, чего стоили все его заскоки. В любом случае не думаю, что захочу с ним общаться после школы. Я тут, кстати, подумал». Парень неуверенно почесал в затылке. «О чем?» – заинтересованно спросила змейка. «Я подумываю отказаться от прорицания и начать ходить на руны», – быстро выпалил Гарри. «Хаэм, решил в будущем заняться артефакторикой, как ты догадалась?» – удивился парень. «Это было несложно. Я как-то раз уже говорила тебе, что многое можно понять, если ты внимательно смотришь и слушаешь. Я видела, как сильно ты заинтересовался изобретениями моего отца и как увлеченно слушал его. Никак не могу привыкнуть, что ты чересчур наблюдательна. Но ты права, меня это действительно очень привлекает. Тогда что тебя останавливает? Гермиона считает, что я не справлюсь, потому что это сложный предмет. К тому же мне нужно нагнать пропущенный год. А Рон сказал, что не понимает, к чему такие сложности, и что бред трела не можно и потерпеть, устало ответил парень. А ты чего хочешь? Поинтересовалась девушка. Хочу заниматься артефакторикой, но не уверен, что справлюсь. А если еще и друзья будут наседать, то думаю, будет совсем туго. Ты меня, конечно, прости, но позволь я скажу так, как есть. Парень кивнул. Школа закончится и, возможно, вы останетесь близкими друзьями и будете дружить семьями, встречаться на выходных и сохраните близкие отношения на долгие годы. Но вы можете также и разойтись в разные стороны. И вот тогда так ли будет важно их мнение, не пожалеешь ли ты, что отказался от своей мечты только потому, что они в тебя не поверили и не поддержали. Не всякая дружба вечна. Мы так долго и тесно общаемся, через столько прошли вместе. Мне как-то не верится, что однажды мы просто разойдемся. Гарри взъерошил волосы. Просто не спеши принимать решение и хорошенько все обдумай. Но в любом случае я поддержу и приму любой твой выбор. Спасибо, парень благодарно улыбнулся змейке. Кто назовет мне заклинание, которые запрещены волшебным законодательством и караются заключением в Азкабане? Резко развернувшись к ученикам, спросил Грюм. Гарри каким-то шестым чувством ощущал, что ничего хорошего им на этом уроке ждать не стоит. Чего только стоит вступительная речь их нового преподавателя по зате, а тема оставляет желать лучшего. Поттер оглядел аудиторию и заметил несколько поднятых рук. К его удивлению, среди них не было руки Кейтлин. Змейка сидела с хмурым взглядом и скрещенными руками на груди, откинувшись на спинку стула. Кажется, ей тоже не нравится происходящее. Да, ты, кажется, сын Артура Уизли. Он неплохо показал себя на чемпионате мира, задержав одного из пожирателей. Да, ну отец как-то упомянул заклятие, кажется. Империус, неуверенно пролепетал Рон. Это заклинание Гарри уже слышал. Отец Кейтлин упомянул его как-то раз и, судя по всему, оно подчиняло волю волшебника. Грюм, похоже, решил продемонстрировать классу, как действует это заклинание. Империя. Преподаватель взмахнул палочкой, и отвратительный паук внушительных размеров перестал сопротивляться и успокоился в ладони учителя. Все, что начало происходить дальше, показалось Гарри каким-то цирком. Их преподаватель мало того, что применил запрещенное заклинание, за применение которого можно попасть в Азкабан, так он еще и начал издеваться над живым существом и над учениками. Он поднял паука в воздух, и тот приземлился на голову Рона. Гарри моментально среагировал и смахнул существо с побелевшего от страха друга. Но преподаватель не остановился и перешел к другим студентам. Всю речь Грюма Поттер пропустил мимо ушей. Его взгляд упал на змейку, и парень понял, что с ней что-то не так. Девушка сидела все в том же положении, но по ее взгляду было понятно, что она где-то далеко. Парню даже показалось, что ее немного била дрожь. Это заклятие доставило много проблем министерству в свое время, услышал Гарри фразу учителя, когда тот вернулся к своему столу. Кто-то знает еще запрещенные заклятия. К огромному удивлению Гарри, руку поднял только Невилл. Его рука, неуверенно подрагивая, возвысилась над головами студентов, и в классе повисла тишина. Поттер заметил, что даже Кейтлин вышла из своего странного состояния и с сожалением посмотрела на долгопупса. Но в ту же секунду в ее глазах мелькнула ярость, которую Гарри никогда раньше не видел. Ему даже показалось, что Кейтлин сейчас разнесет этот кабинет в щепки. Но ее взгляд застыл на их новом профессоре. Что так сильно разозлило его подругу, гриффиндорец не понимал. Круциатус. Поттер опять пропустил половину диалога. Верно? Протянул Грюм и взял другого паука. Он посадил существо на стол, произнес заклинание, и Гарри понял реакцию Кейтлин. Заклинание явно было из тех, что используют в пытках. Паук весь сжался и начал издавать душераздирающие звуки. Его ломало и крутило в разные стороны. Поттер не смог смотреть на эту отвратительную картину и отвернулся. Он снова взглянул на свою подругу. Кейтлин с ужасом смотрела в сторону гриффиндорцев. Однако все ее внимание было сосредоточено не на пауке или учителе. Она, не отрывая взгляд, наблюдала за Невиллом. Гарри взглянул на своего однокурсника и увидел гримасу боли и ужаса на его лице. Парню даже показалось, что Невилл сейчас расплачется. «Хватит!» — прозвучали синхронно три голоса. Гарри, Гермиона и Кейтлин единственные, заметив состояние их однокурсника, решились остановить это безумие. Поттер удивленно переводил взгляд с Гермионы на Кейтлин, но обе девушки этого даже не замечали. Кейтлин явно была в бешенстве и, скрестив руки на груди, вновь откинулась на спинку стула, а Гермиона продолжила. «Вы что, не видите, что ему плохо?» — вскрикнула его подруга и вмиг сжалась, когда преподаватель резко обернулся в ее сторону. «Мисс Гринджер, если я не ошибаюсь?» — спросил Грюм, подойдя к их парте. Гермиона лишь кивнула. Профессор вернулся к своему столу и, взяв нового паука, вернулся к ученикам. Что-то в голове Гарри буквально кричало, что сейчас случится что-то ужасное. Профессор МакГонагалл упомянула, что вы весьма способная ученица. Может, тогда вы назовете нам последнее непростительное заклятие? Гермиона отрицательно замотала головой. Авада Кедавра. Пронизывающий холодом голос разнесся по классу, и все в испуге замерли. Гарри даже не понял, кто это сказал, но развернувшись, понял, что весь класс испуганно смотрит на Кейтлин. Змейка же, не отводя глаз, смотрела на преподавателя. Гарри мог поклясться, что если бы взглядом можно было испепелить, от Грюма ничего бы уже не осталось. «Если не ошибаюсь, вы мисс Куин?» Кейтлин не шелохнулась. «Что ж, думаю, ваша семья не понаслышке знакома с этим заклятием». Грюм презрительно хмыкнул. «Могу задать вам тот же вопрос», — холодно ответила змейка. В классе испуганно зашептались. Еще бы, все прекрасно помнили, что Кейтлин весьма почтительно общалась со всеми учителями, несмотря на то, что порой в некоторых вопросах была более осведомлена, чем любой из них. Такое открытое презрение и хамство с ее стороны поражало. «Убивающее проклятие», — продолжил Грюм и направил палочку на паука. «Авада Кедавра!» Сверкнула зеленая вспышка, и паук замертво свалился на стол. Повисла гнетущая тишина, а Гарри буквально всем телом чувствовал, что что-то грядет, и ему это совершенно не нравилось. Однако что это, парень понять не мог. Будучи мракоборцем, я действительно не раз сталкивался с убивающим заклятием. Истории известен лишь один человек, выживший после него. Гарри почувствовал на себе взгляд Грюма. «Твою мать, мракоборцем! Да какой вы к Драклу мракоборец!» Все резко повернулись в сторону факультета Слизерин. «Даже будучи в отставке, вы не имеете права использовать эти заклинания. Если мне не изменяет память, а я могу вас заверить, что с ней у меня нет никаких проблем. Применение этих заклятий карается заключением в Азкабане, вне зависимости от того, для чего и против кого вы их используете». Теперь Гарри отчетливо чувствовал еще один источник нескрываемого гнева. Парень и до этого ощущал от их нового преподавателя нотки сумасшествия, безумия и паранойи. Но сейчас его раздирал неприкрытый гнев. «Данная тема согласована с директором. В министерстве считают, что вам еще рано знать об этих заклинаниях, но мы с Дамблдором. А с каких пор директор стал министром? Кто дал ему право менять установленные законы?» Не успокаивалась Куин. «Вы должны знать, чему вы противостоите. Кто? Школьники? 14-летние дети? Где они столкнутся с подобным колдовством? Насколько мне известно, у вас в Англии сейчас все спокойно, и даже будь оно не так, кто стал бы применять подобное к детям? Мы с директором считаем, что вы должны понимать, что и такое существует в мире. Вы должны знать, как этому сопротивляться». Кейтлин впервые сменила эмоции, теперь она была искренне удивлена. «Не хотите ли вы сказать, что Дамблдор дал вам разрешение не только продемонстрировать нам непростительные заклинания, но и применить их к нам?» В кабинете все взволнованно переглядывались. «В кого первого запустите авады? Вы должны научиться противостоять заклятию Империус», сказал Грюм, обращаясь уже ко всему класс. «Другие два заклятия применять нецелесообразно. Это незаконно», зло прошипела Кейтлин. «И тем не менее, именно этим мы с вами сегодня и займемся. Эти заклятия создавались для того, чтобы причинить волшебникам боль. Вы должны понимать, с чем можете столкнуться». Некоторые ребята спокойно выдохнули, понимая, что применять Круциатус к ним не собираются. Змеиный факультет явно был солидарен с Куин и настороженно наблюдал за тем, как ученики по очереди выходят к преподавательскому столу. Гриффиндорцы же, похоже, не понимали, как им реагировать на происходящее. Грюм вызывал к себе всех по очереди, демонстративно проигнорировав Кейтлин, которая продолжала сверлить преподавателя взглядом. Никто так и не смог сбросить с себя импера. Студенты один за другим выполняли все более и более странные задания преподавателя. Кто залезал на стол, кто начинал бегать и кричать, а кто-то даже сделал сальто. Когда очередь дошла до Гарри, ничего хорошего парень уже не ждал. «Импера!» Услышал он крик, и все вокруг как будто накрыло звуконепроницаемым куполом. Ощущения были весьма странными. Гарри смутно ощущал свое тело, и даже собственные мысли казались безумно далекими. «Встань на стул!» Услышал он в своей голове, и первой его реакцией было немедленно подчиниться. «Но зачем? Лучше на него сесть!» «Встань ногами на стул!» Повторил команду голос, но уже более настойчиво. Парню не понравилось, что кто-то пытается им командовать. «Нет», — мысленно прокричал парень, и резко все звуки вернулись. Гарри осмысленным взглядом осмотрел класс и увидел ошарашенные лица своих однокурсников. Китлин же облегченно выдохнула. «Похоже, она за меня переживала. Вот это уже совсем другое дело. Хоть кто-то из вас смог пересилить подчиняющее заклятие?» Восторженно вскрикнул Грюм так, что Гарри от неожиданности даже подскочил. «Садись на место. Все вы можете попытаться сейчас применить эти непростительные ко мне, но могу с уверенностью вам заявить, что ни у одного из вас это не получится. Для того, чтобы их использовать, нужно искренне желать причинить вред волшебнику или искренне хотеть убить». «Да что вы за бред несете?» Куин снова встряла в повествование профессора. «У вас, я смотрю, другое мнение», — Грюм скрипнул зубами. «Все, что вы сейчас сказали, можно отнести только к Круциатусу. Чтобы это заклятие получилось, нужно испытывать немалую ярость, злость или желание причинить вред. Но Империус и Авада работают совершенно иначе. Первое может наколдовать любой волшебник со способностями к магии выше среднего, а второе требует лишь злости и желания убить. И неважно, какой у вас магический потенциал, важна лишь уверенность и желание. Ведь Империус действует напрямую на сознание волшебника. Стоит больших усилий навязать магу сфабрикованное воспоминание или заставить его делать что-то против его воли и при этом не сжечь мозги. Это намного сложнее Авады. А я смотрю, вы много знаете об этих заклятиях», — с ухмылкой заметил учитель. «Я весьма любознательно и много читаю», — язвительно произнесла змейка. «Раз вы так подкованы в этом вопросе, может, тогда продемонстрируете свои возможности? Я не стану применять непростительные», — холодно ответила Куин. «Раз вы так самоуверенны, если верить вашим преподавателям, весьма талантливы, может, покажите, как нужно сопротивляться Империусу? Или для вас это слишком сложно?» Гарри почувствовал, что профессор специально провоцирует Китлин. Странно было бы, если такой неуравновешенный человек стерпел бы такие выходки, тем более от представительницы змеиного факультета. Поттер надеялся, что Куин откажется, но девушка с нечитаемым выражением лица встала и подошла к преподавателю. Грюм вскинул палочку и крикнул: «Импера!» Сердце Гарри сжалось, однако ничего не произошло. Китлин продолжала стоять и смотреть прямо в глаза профессору Зати, что, похоже, ему совершенно не понравилось. «Импера!» Вновь разнеслось на весь класс непростительное заклятие, и снова ничего не произошло. «Мы можем простоять так весь день», — сказала Куин, безразлично пожав плечами. «Простите, но я, если честно, не понимаю, как вы смогли занять эту должность. Мало того, что вы применяете к ученикам непростительные, так вы еще и не контролируете себя. Вдобавок к этому не знаете историю». «Да что ты несешь, глупая девчонка», — возмутился Грюм и навис над ученицей. «Вы сказали, что непростительные были созданы для того, чтобы причинить боль. Но это не так, их изобрели французские колдомедики несколько столетий назад. Империя должно было помочь волшебникам, потерявшим рассудок, не навредить себе или окружающим. Круциатус при правильной расстановке сил и концентрации может заставить сердце биться, если произошла его остановка. А Авада действительно была создана для того, чтобы... Это все бредни. Все они...» Китлин отступила чуть назад. «Для того, чтобы лишить человека жизни. Того, кто неизлечимо болен или страдает и хочет безболезненно уйти из жизни. Именно поэтому...» «Замолчи, глупая девчонка. Авада не причиняет боли. Волшебник ничего не чувствует, а все то, что вы тут говорите, придумали такие параноики, как вы. Маги просто извратили изначальную задумку, перевернули все так, что их создали для причинения боли или подчинения». Гарри еле сдерживал себя, чтобы не выскочить и не оттащить подругу на ее место. Он с каждой секундой чувствовал, как Грюм терял контроль и закипал. Каким-то непонятным образом парень понимал, что случится что-то ужасное. Нужно было как-то их остановить. Не смей называть меня сумасшедшим или параноиком. Постоянная бдительность. Вы неквалифицированный и неуравновешенный. Вас вообще нельзя подпускать к детям. Кажется, это было последней точкой терпения и контроля Грюма. Он резко вскинул палочку и крикнул: «Круция!» В классе послышались испуганные вскрики. Многие повскакивали со своих мест, стараясь оказаться как можно дальше от съехавшего с катушек профессора. Гарри в страхе вскочил и уставился на Кейтлин. Та свалилась на пол, но, к изумлению Гриффиндорца, ее не выгибало, как паука. Девушка подрагивала, лежа на полу, обхватив себя руками, и закусила губу так сильно, что по ней текла кровь. По ее лицу было понятно, что змейка держится из последних сил, чтобы не закричать. Нужно было что-то делать. Профессор явно потерял контроль над своими эмоциями и не понимал, что творит. Резкий импульс где-то внутри заставил Гарри вынуть свою палочку и направить ее на учителя. «Экспеллиармус!» — громко выкликнул Поттер. Как так вышло, парень не знал. Но, похоже, испугавшись за подругу, гриффиндорец перестарался, и заклинание вышло настолько сильным, что в сторону стены полетела не только палочка Грюма, но и он сам. С глухим звуком тот ударился о стену и мешком свалился на пол. Гермиона громко вскрикнула, но парня это мало интересовало. Заклятие прервалось, и змейка, резко расслабившись, тяжело задышала и слегка ослабила хватку. Парень быстро оказался рядом с подругой. В тот момент ему было плевать на мнение его однокурсников. Слегка сбавив скорость, он с шумом упал на колени перед лежащей на полу Кейтлин. «Гермиона, приведи сюда Помфри, срочно!» Гарри громко дал команду своей подруге, и та, кивнув, выскочила из класса. «Пенси», парень перевел взгляд на заплаканную слизеринку, «приведи Снипа», та тоже кивнула и быстро исчезла. Гарри совершенно не знал, что ему делать. Состояние слизеринки чем-то походило на то, в котором он нашел ее на берегу замерзшего озера. Только в этот раз она не была холодной и, кажется, даже в сознании. Гриффиндорца в момент накрыли воспоминания и тот страх, что он испытал, когда думал, что его подруга мертва. «Кулон», — услышал парень тихий шепот. Поттер поднял взгляд на лицо подруги и наткнулся на слегка приоткрытые глаза, с сожалением следящие за каждым его движением. Гарри ни на секунду не задумался над своими действиями. Сейчас он точно понял, что нужно сделать. Он одним легким движением вытянул из-под блузки змейки кулон с голубым сапфиром и сжал его в руке. Благо Куин лежала на левом боку спиной к остальным студентам, которые не видели манипуляции гриффиндорца. Почувствовав теплый импульс, Гарри отпустил кулон. У парня была целая куча вопросов, но в классе, где их могут услышать, а тем более, когда все внимание устремлено на них, задавать их он не решился. Однако незаметно для всех протянул руку и аккуратно, чтобы не навредить, сжал ладонь змейки. Через несколько минут в класс ворвалась взволнованная мадам Помфри и разъяренный Снейп. Следом за ними вбежала перепуганная Пенси и поспешила на свое место. «Мерлин, что здесь произошло?» Вскинув руки, спросила медведьма и присела рядом с Гарри. Она быстро вскинула палочку и стала водить ею над девушкой. Пока Помфри шептала что-то себе под нос, Снейп велел студентам успокоиться и сесть на свои места. «Поттер, что вы опять натворили?» Зло прошипел Зельевар, присаживаясь рядом со своей студенткой. «Я лишь остановил профессора Грюма», — возмутился парень. «Что значит остановил?» — нахмурился Снейп, при этом не отрывая взгляда от Кейтлин. «Пенси вам ничего не объяснила, профессор?» — спросил Гарри, удивленно уставившись на слизеринку. Сквозь ее рыдания ничего нельзя было понять. «Профессор Грюм рассказывал нам о непростительных заклятиях и показал нам их на пауках». Кейтлин стала с ним спорить о том, что недопустимо показывать подобное в классе 14-летним волшебникам. Но он не хотел ничего слушать и решил проверить, как мы сможем сопротивляться заклятию Империус. Помфри оторвалась от диагностики и испуганно охнула. «Продолжайте», — сквозь зубы процедил Снейп. «После этого все попробовали, кроме Кейтлин. Я думаю, он ее специально пропустил, потому что она его раздражает». Они снова начали спорить на тему того, кто способен сотворить эти заклятия, а кто – нет. «Профессор сказал, что ни у кого из нас они не получились бы, потому что мы должны искренне хотеть причинить боль». Кейтлин считала иначе, и тогда профессор решил проверить Империус на ней. Но у него, похоже, ничего не вышло, потому что она даже не сдвинулась с места. Но почему тогда она в таком состоянии? Перебил его Зельевар. Они снова начали спорить. Китлин обвинила профессора в некомпетентности, неуравновешенности и незнании истории этих заклятий. Мистер Грюм взбесился и применил к ней Круциатус, закончил Поттер. Что? Вмиг взбесился с ней и привскочил на ноги, ища глазами Грюма. Где он? Я не знал, как его остановить, и решил просто выбить его палочку. Но, кажется, заклинание получилось слишком мощным, и он отлетел в стену вместе с ней, виновато произнес Гриффиндорец. Снейп изумленно посмотрел на него, но уже через секунду направился в то место, куда указал ему парень. А Гарри снова обратил свое внимание на подругу. Та пила протянутое ей зелье, которое успела с собой прихватить Помфри. В этот момент в класс ворвался директор школы, а за ним Гермиона. Похоже, медведьма послала ее за Дамблдором. «Что здесь произошло?» – спросил волшебник с длинной седой бородой после того, как осмотрел кабинет. «Случилось то, о чем я вас предупреждал», – директор зло прохрипел Снейп, усаживая помятого Грюма на стул. «О чем вы думали, когда разрешили Аластеру рассказывать детям о непростительных заклятиях? Почему вы вообще его?» – договорить он не успел. Дамблдор вскинул правую руку и перебил рассерженного профессора. «Это мы обсудим в моем кабинете. Сейчас мне интересно, что тут стряслось. Мне бы тоже хотелось это услышать», — раздался за спиной директора знакомый голос. Все присутствующие резко обернулись в сторону двери. Недалеко от входа стоял рассерженный мужчина в классическом темно-синем костюме, дорожном плаще с изящной черной тростью. Его глаза перемещались от Снейпа к директору. Было ясно, что ничего хорошего такой взгляд не предвещает. «Где моя дочь?» Похоже, за партами ему не удалось разглядеть ни Китлин, ни Помфри с Гарри, которые все еще сидели на полу. «Почему вы здесь?» – не сдержавшись, выпалил Дамблдор. «Неужели вы думаете, что я не узнаю, если с моей дочерью что-то случится? На ней куча артефактов, которые позволяют мне следить за ее благополучием. Я повторю свой вопрос. Где моя дочь?» Мистер Куин был зол, как и Снейп. Произошло недоразумение, директор переступил с ноги на ногу, и Гарри смог поймать злой взгляд Джейсона. Но как только мужчина увидел его, то не стал дальше слушать оправдательные речи Дамблдора и, отодвинув его в сторону, подлетел к сидящим на полу волшебникам. Джей быстро окинул дочь диагностирующими чарами и, поняв, что она более-менее в норме, нервно выдохнул. «Профессор Снейп, вы, кажется, являетесь деканом моей дочери. Может быть, я хотя бы от вас получу внятный ответ?» – спросил он, помогая Китлин принять сидячее положение. «Сегодня на уроке по зати студенты изучали непростительные заклинания», — Джей изумленно выгнул бровь. «Профессор Грюм». Гарри впервые видел, что Снейп не мог подобрать слова для ответа. «Потерял контроль и применил к мисс Куин заклятие Круциатус». «Потерял контроль? Что он тогда вообще делает рядом с детьми? Давайте все успокоимся и поговорим в моем кабинете. Я плачу огромные деньги за обучение не для того, чтобы ваши учителя пытали мою дочь». Мистер Куин и не думал успокаиваться. Он почти вплотную подошел к директору, и в его руке мелькнула волшебная палочка. «Прошу вас, давайте пройдем. Идите вы к Мордреду». «Пап», — раздался негромкий хриплый голос. Мистер Куин вмиг развернулся и очутился рядом с дочерью. «Я здесь. Ты как?» — взволнованно спросил он. «Я в норме. Помоги мне встать». «Но, Китлин», — начал мистер Куин. «Пап», — устало протянула змейка. Джейсон аккуратно перекинул руку девушке и, обхватив ее за талию, медленно поставил на ноги. Сначала отпускать он ее не спешил, но, убедившись, что змейка не собирается снова упасть, сделал шаг в сторону. «Давайте проводим Китлин в больничное крыло и обсудим все в более спокойном месте», — вновь предложил директор. «Нет, я не желаю выслушивать о случившемся от этого», — Джей презрительно кивнул в сторону Грюма. «Китлин, ты сможешь все объяснить?» — обратился он к дочери. «Да, я же сказала, что в норме. Мадам Помфри дала мне зелье, и мне уже намного лучше. Но я, к сожалению, не знаю, что случилось после того, как ко мне применили Круциатус. Тогда я требую, чтобы этот студент присутствовал при разговоре». В этот раз разъяренный родитель кивнул в сторону Гарри, который так и остался сидеть на полу вместе с Помфри. «Мне кажется, что в этом нет. Это не вам решать», — резко перебил его Джей. «Что ж, ладно, как вам будет угодно». Гарри быстро вскочил на ноги и помог подняться мадам Помфри. Все непосредственные участники сегодняшних событий покинули кабинет Зати. Предварительно всем остальным студентам было велено отправиться в свои гостиные. Я требую, чтобы его уволили. Я не потерплю, чтобы рядом с моей дочерью расхаживал этот псих, и уж тем более не позволю, чтобы он ее чему-то учил», — заявил мистер Куин после того, как выслушал рассказ Кейтлин и Гарри о том, что произошло. «Но позвольте, где же мы найдем нового учителя в разгар учебного года? Ваш преподаватель применяет к детям непростительные, а вас беспокоит только то, что вам будет сложно найти ему замену. Вы серьезно?» «Но, мистер Куин, нет, я не позволю ему впредь близко подходить к Кейтлин. Либо вы его уволите, либо...» «Пап», — змейка резко прервала гневную речь отца. «Позволь мне самой принять решение», — спокойно попросила она. «Ты уверена?» «Да», — Джей бросил на дочь неуверенный взгляд, но через минуту утвердительно кивнул. «Профессор Грюм остается на своей должности, но...» — перебила Кейтлин всполошившегося отца. «Посещать его занятия я не буду. Вы официально меня от них освободите», — последнее она сказала, смотря в глаза директору. «Но как же вы сдадите экзамен?» — удивился тот. «Могу его сдать хоть сейчас. Для этого мне не требуется этот сумасшедший...» — змейка кивнула в сторону Грюма, который за время всего разговора только зло вертел своим искусственным глазом. «Что ж, если вы так в этом уверены, то так тому и быть. Это еще не все. Он не будет больше рассказывать ученикам, и уж тем более применять к ним непростительные заклятия, и будет следовать программе, одобренной министерством». «Хорошо, я считаю, что это вполне разумные требования, и я забираю Кейтлин домой на пару дней. Мы благодарны вам, мадам Помфри, за помощь, но я хочу, чтобы мою дочь осмотрел наш семейный врач. Само собой, ей в любом случае следует пару дней провести в покое и тишине», — одобрительно кивнула медведьма. «В таком случае, пока Кейтлин собирает нужные ей вещи, я хочу обсудить ее успехи и дальнейшее обучение с профессором Снейпом. Если вы не против», — последнее он произнес, смотря Зельевару прямо в глаза. «У меня сейчас окно между уроками. Можем спуститься в мой кабинет». «Прекрасно, Кейтлин». «Да, пойдем, мне действительно кое-что нужно взять. Директор, надеюсь, вы понимаете, что еще одно подобное происшествие, и я не оставлю это в стенах школы». Дамблдор утвердительно кивнул. «Прекрасно, тогда всего доброго». Примечание к части. «Надеюсь, вам понравилась новая часть. Как вы поняли, я пыталась выгнать Кейтлин с урока за те и показать, что теперь Гарри начинает меняться не только в плане мозгов, но и со стороны силы. Думала, размышляла и получила вот это». Глава 29. Личный психолог. Примечание к части. «Буду рада вашим лайкам и комментариям». Кабинет профессора Снейпа, Хогвартс. «Все, что вы с Поттером рассказали в кабинете директора, правда?» — спросил Снейп, как только они вошли в класс зельеварения. «Все, что было до Круция, я рассказала, как есть. Что было после, мне сложно судить, но из того, что я увидела и почувствовала, так все и было. О чем ты вообще думала, когда полезла к Аластеру? Дураку понятно, что он псих», — возмущался Зельевар. «Да брось, ты правда думаешь, что она случайно прицепилась к нему?» Джейсон хитро улыбнулся Снейпу и перевел взгляд на Кейтлин. «Ты хочешь сказать, что она его специально взбесила?» Джей кивнул. «Но зачем?» — этот вопрос Снейп задал Кейтлин. «Я не могу находиться с ним в одной комнате. Моя голова просто разрывается от всевозможных ощущений и эмоций. Уже через 10 минут от начала урока мне хотелось на стену лезть. И ты решила подставиться под Круция. Не слишком ли радикальное решение?» — зло прошипел Снейп. «Я знала, что он применит ко мне какое-нибудь заклятие, чтобы заткнуть мне рот, но я не думала, что это будет Круция. Я будущее не вижу, все, что у меня есть, это предчувствие и чертова куча непонятных ощущений. Вы думаете, в них легко разобраться? Ты даже месяца не отучилась, а уже влипла в историю». Мистер Куин устало прикрыл глаза. «Зато теперь я могу не ходить на уроки к этому психу, и он не будет практиковать на детях непростительные заклятия». «Поттер действительно отшвырнул Грюма в стену с помощью Экспеллиармуса?» — удивленно спросил Джей. «Этот идиот и не такое способен вытворить», — закатив глаза, ответил Снейп. «Мне кажется, что ты слегка предвзят к парню». «Вовсе нет, не проходит и месяца, чтобы он не выделился чем-то или не вляпался в неприятности. Он глупый, необразованный, невоспитанный любитель нарушать школьные правила. Однако он оказался единственным, кто смог быстро сориентироваться в сложившейся ситуации». Оттолкнул Грюма, послал за Помфри, и заметь, о тебе он тоже не забыл, ведь Кейтлин все же твоя студентка. Этот мальчишка невыносимый одно, Северус он просто ребенок, и как бы ты ни относился к его родителям, он из-за этого страдать не должен. Мальчик не несет ответственность за их поступки и не должен исправлять их ошибки, спокойно прервал его Джей. Снейп молчал. С одной стороны, Джейсон был прав, и Поттер в целом был обычным мальчишкой. Ну, попадал в передряги чаще других, с кем не бывает. Вот и Кейтлин такая же. Девчонка может найти проблемы на ровном месте и сует свой нос, куда не стоит. Но с другой стороны, из памяти Снейпа никак не уходил образ Джеймса Поттера, главного задира и нарушителя правил школы. Гарри был очень на него похож, да, отличия были, но сознание Зельевара само дорисовывало сходство между отцом и сыном. «Ты в порядке?» – вопрос Джея выдернул Кейтлин и Снейпа из размышлений. «Да, просто устала и задумалась. Так мы уходим?» – спросила девушка и встала со стула. «Ты не будешь ничего забирать из своих вещей?» «Нет, там сейчас слишком много народу. Не хочу ни с кем разговаривать. Когда ты вернешься?» – спросил Снейп, когда они уже подходили к двери. «Не раньше, чем через 2 дня, а там посмотрим». Она неопределенно пожала плечами. В прихожей Куин Мэннера их уже встречала взволнованная Мэри. Она нервно заламывала руки и ходила вдоль коридора, ожидая, пока ее муж вернется с новостями. Она никак не ожидала, что дома он появится вместе с Кейтлин. Слизеринка выглядела уставшей и бледной, и волшебница мигом подлетела к ней. «Что произошло? Почему ты так болезненно выглядишь? Ты простыла?» На Кейтлин посыпался град вопросов. «Все в порядке. Просто небольшой форс-мажор, не переживай, посплю, тогда все придет в норму. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь? После последнего ритуала меня как будто подменили. Я столько всего успеваю сделать и практически не устаю, а спина совсем перестала болеть», — восторженно сообщила Мэри. «Это прекрасно. Завтра проведем диагностику, а там уже будет ясно, чем нам стоит еще заняться. Ты уверена, можно в следующие выходные? Это же не к спеху. А у тебя вид немного болезненный. Лучше ты сегодня и завтра поспи, а моими проблемами займемся в другой раз», — предложила Мэри. «Завтра будет видно», — ответила Кейтлин, поднимаясь на 2-й этаж. «Ладно, признавайся, что ты сделала». Джей и Кейтлин сидели в гостиной и читали каждый свою книгу. Девушка изучала лечебные и восстанавливающие ритуалы, а мужчина — старый трактат по артефакторике. Волшебник долго ждал того момента, когда они останутся наедине и он сможет задать интересующий его вопрос. «Не понимаю, о чем ты?» Кейтлин удивленно взглянула на названного отца из-за книги. «Можешь строить из себя белую и пушистую перед Мэри или своим Поттером, но не стоит забывать, что и я, и Сириус со Снейпом прекрасно знаем, на что ты способна и чем занимаешься в лаборатории. Не знаете?» — мелькнула мысль в голове змейки. «Поэтому не думай, что я поверю в то, что ты не воспользовалась возможностью и не сняла блоки на магии Гарри. МММ, так ты об этом. А ты успела вытворить что-то еще?» Джей выгнул правую бровь. «Слушай, конечно же, я это сделала. Как, по-твоему, 14-летний парень должен учиться магии с детскими блоками?» Кейтлин громко захлопнула книгу. Продолжать ее читать девушке расхотелось. «Почему ты мне не сказала? Я бы мог помочь или хотя бы просто подстраховать», — продолжал возмущаться волшебник. «А зачем? Я была уверена в своих силах и, если честно, это не самый сложный ритуал. Он все же предназначен для детей. А чтобы его магия не всполошилась после снятия ограничителей, я добавила в его браслет пару рун для стабилизации. Не переживай, я все просчитала и продумала. Как ты вообще умудрилась это провернуть?» Приказала эльфам подлить ему снотворное в вечерний чай, а потом с помощью все тех же домовиков перенесла его в ритуальный зал. «Делов-то», — девушка закатила глаза, — «это глупо, ты могла допустить ошибку, и чтобы ты в таком случае смог сделать такого, чего не смогла бы я, тебе напомнить, кто из нас потомственные ритуалисты, кого с 3-летнего возраста заставляли изучать и практиковать данную науку, я несу за тебя ответственность, Ойли, а даже если и так, то перед кем?» Оба волшебника уже вскочили со своих мест и перешли на повышенные тона. «Сэм, давно мертв, к нашей истории уже не имеет никакого отношения», — перебила его девушка. «Я вообще не понимаю, с чего ты вдруг поднял эту тему. Я больше года занималась всем, чем хотела, и тебя совершенно не интересовала моя безопасность. А тут я провела простенький ритуал, и все, катастрофа. С чего вдруг такие перемены?» «Потому что я понял, что ты о себе не думаешь от слова совсем. тебе плевать на свою жизнь и здоровье. Если в прошлом году я был уверен, что хоть твои выходки и опасны, напрасно рисковать ты не станешь, то после вчерашних событий я понял, что тебе плевать на себя. Ты драматизируешь, вскрикнула Кейтлин. Да, то есть специально спровоцировать преподавателя, чтобы тот применил к тебе Круция, это нормально и безопасно, может, это еще и не несло за собой никакого риска, Джей. Ладно, тебе плевать на себя, но о нас то ты вообще думаешь, что было бы, если бы Поттер не успел на то озеро или не оттолкнул Грюма, что стало бы со всеми нами, все просто бы вернулось на круги своя, вы с Мэри уехали бы как можно дальше ото всех, Гарри продолжил бы учиться, а с ней преподавать. Девушка неопределенно пожала плечами. А Сириус, ему куда идти, у него, насколько я помню, есть родовой дом, он мог бы укрыться там. И тебе плевать на то, что Дамблдор играл бы их жизнями, как ему вздумается. Я была бы уже мертва, и не думаю, что меня бы это все волновало, равнодушно ответила Кейтлин. Да что с тобой не так, закричал Джейсон. Все просто, мне нечего терять, на данном этапе мне это очень помогает. «Что ты имеешь в виду?» – удивился мужчина. «Я могу без сомнения экспериментировать с самыми темными ритуалами, не задумываться над тем, что будет с моими родными, если меня не станет. Могу вытворять самые безумные вещи. Я способна сделать все то, что не смогла бы, имея семью. Меня ничто не сдерживает и никто не ограничивает. Я живу в таком ритме слишком долго, чтобы перестроиться из-за твоих опасений или желаний. Если тебе не удастся с этим смириться, то тебе стоит сказать об этом сейчас. И что ты в таком случае сделаешь? Уйдешь?» Джей усмехнулся. «Если другого выхода не будет, да», ухмылка сползла с лица мужчины. «Мы тебе настолько безразличны?» упадническим голосом спросил он. «Нет, вы мне важны. Намного больше, чем кто-либо на этой планете, но это не значит, что я позволю вам лишать меня той жизни, к которой я привыкла. Я не собираюсь быть с вами всю оставшуюся жизнь. Не стану привязываться и вам не советую, потому что потом будет сложно прощаться. Не стану скрывать, я очень хочу всем вам помочь, но это не значит, что я стану терпеть подобные выпады в мою сторону. Как такое вообще произошло?» Джей, похоже, задумался о чем-то своем. Как так получилось, что 14-летняя девчонка стала? Я не знаю. Ну такой, мужчина не мог подобрать слов. Мы познакомились, когда тебе было 13, но даже тогда ты ни на секунду не была ребенком. Ты как будто сразу родилась взрослой. Что ты помнишь о своей семье, о своих родителях? Кейтлин скрестила руки на груди. Много всего. У меня было не самое счастливое детство, но родители старались обеспечить меня всем необходимым. Они погибли, когда мне было 14. Моего отца не стало, когда мне было около 2 лет, я его совершенно не помню. Лишь по паре фотографий, что я нашла на чердаке, мне удалось выяснить, как он выглядел. Твоя мама не рассказывала тебе о нем? Нет, ей так было проще справиться с потерей. Не сказала бы, что ей это сильно помогло. Насколько я понимаю, ее тоже уже нет в живых. Джей устало сел в кресло. Да, мне было 10 или 11, когда ее не стало. Ты так говоришь, будто не знаешь, когда она умерла, удивленно произнес волшебник. Так и есть. Я без понятия, как это произошло и когда. Никогда этим не интересовалась, девушка безразлично пожала плечами. Но как такое возможно? Она же твоя мать, возмутился мужчина. Я же говорю, она не справилась с потерей отца. Так что назвать ее матерью, прости, но у меня язык не повернется. Кейтлин присела на диван. Все было настолько плохо, внешне я точная копия отца, от нее у меня только нос и губы. Потерять любовь всей жизни, а потом на протяжении многих лет жить под одной крышей с его точной копией. Возможно, то, что я ее дочь, должно было как-то сгладить ситуацию, но этого не произошло. Девушка снова пожала плечами. Мне жаль, голос Джей был тихим и полным сожаления. Не стоит, когда я сбежала из дома, было тяжело и даже очень, но мне нравилась та жизнь, что у меня появилось. Я о многом жалею, я совершала отвратительные поступки. Несмотря на это, меня устраивали обстоятельства, в которых я оказалась. Сколько тебе было лет, когда ты сбежала из дома? Это было чуть больше 6 лет назад, задумчиво произнесла Кейтлин. То есть тебе было 8 лет. Но как ты? Если ты думаешь, что у меня не было палочки и я не умела колдовать, то ты ошибаешься. Мои родные хоть и не были образцами для подражания, но обучать меня начали чуть ли не с рождения. Даже когда отец погиб, Мать продолжала впихивать в мою голову всевозможные книги и фолианты. К 8 годам я знала достаточно, чтобы выжить в реальном мире и дать отпор, если это понадобится. Она знала о твоем даре, конечно. Именно поэтому мое обучение стало столь важным делом. Отец, конечно, этого не застал, но благо он догадался рассказать матери о том, что по его линии бывали интуиты. Так что она более-менее знала, что со мной делать. Ты сбежала из дома, встретила Сэма и сразу увязла во всех этих шпионских играх. Все произошло не так стремительно, как ты думаешь. Первый год я просто изучала мир и путешествовала, а уже потом встретила свою будущую команду. Однако, как ты мог догадаться, там меня приняли не сразу. Согласись, что немногие станут серьезно воспринимать 9-летнюю девчонку. Вот это мне как раз и непонятно. Они настолько отчаялись победить, что готовы были выставить ребенка против взрослых и опытных волшебников. Джей сильнее нахмурился. Это тоже произошло не сразу, но, не стану вдаваться в подробности, но мы нашли способ, который помог бы нам победить, и сделать это могла только я. Девушка устало потерла переносицу. Что такого может быть у 9-летнего ребенка? Все, я рассказала достаточно. Сейчас мне пора, до того, как я вернусь в школу, мне еще нужно провести диагностику твоей жены. Кейтлин резко встала и направилась в сторону выхода. Знаешь, теперь мне понятно, почему ты прицепилась к этому парню, спокойным голосом произнес Джейсон. О чем ты? Змейка замерла в дверном проходе. Конечно, ваши жизни нельзя сравнивать, но чем-то они все же похожи. Вы оба остались без поддержки семьи с нелюбящими людьми рядом. Мне стало более понятно твое желание помочь ему. Не хочешь, чтобы его жизнь стала такой же хреновой, как была твоя? Девушка усмехнулась, услышав довольно магловское выражение из уст волшебника. Судя по прошлым годам, его явно испытывают на прочность. В этом ваши судьбы тоже схожи, перебил ее мужчина. Верно. Вот только у меня было значительное преимущество в виде знания и умений. Меня обучали с самого рождения, а его запихнули в дом тетки Маглы, где терпеть не могли все то, что хоть немного связано с магией. Не подумай, что я не поддерживаю тебя в стремлении помочь парню, но не забывай об осторожности. Все же он для чего-то нужен директору, а это значит, что он за ним присматривает. Мне уже кажется, что это не совсем так, змейка нахмурилась. Что ты имеешь в виду? Он подталкивает его к неприятностям, это факт. Но не думаю, что он слишком сильно за ним присматривает. Думаю, что после того, как Гарри на протяжении 2-3 лет попадал во все его спектакли, директор решил, что и дальше все пойдет по его сценарию. Возможно, но все равно будь осторожна. Нам не обязательно делать это сейчас. Мэри уже в который раз пыталась отговорить Кейтлин проводить диагностику, ссылаясь на то, что девушка еще вчера плохо себя чувствовала. Вот только змейку мало что могло остановить, если ей захотелось что-то сделать. Ладно, рассказывай, в чем проблема. Я же вижу, что мое здоровье не является главной причиной твоего желания отложить все наши процедуры. Что не так? Змейка тяжело выдохнула и с шумом приземлилась на стул. Я просто подумала, что это, возможно, не такая уж и хорошая идея. Может, нам просто не суждено иметь детей? Мэри опустила взгляд на свои сцепленные ладони. Ты еще скажи, что будешь плохой матерью. Девушка рассмеялась, а Мэри невольно вздрогнула. Да ладно, протянула Кейтлин. Ты действительно этого боишься? Да с чего вдруг? У меня никогда не было детей или хотя бы подруг, у которых они есть. Я совсем ничего о них не знаю, не работаю, из дома не выхожу. Что я могу дать ребенку? Любовь и заботу. Говорят, это нужные и важные вещи, хотя не мне об этом судить. У тебя есть любящий и работающий муж, который, я уверена, с радостью будет тебе во всем помогать. Вы оба заботитесь обо мне, воспринимаете меня как свою дочь, хоть я и против этого. Да, но, Мерлин, в следующий раз буду брать плату за услуги психолога. Вы оба просто невыносимы. Почему вам двоим понадобилась промывка мозгов именно сегодня? Девушка встала со своего места и подошла к Мэри. Послушай, тебе не нужно быть магистром, предпринимателем или ученым, чтобы растить и воспитывать детей. Поверь, им на это совершенно плевать. Они даже слов таких выговорить не смогут. Тебе достаточно быть доброй, заботливой, в меру строгой и, конечно же, любящей матерью. Для ребенка это намного важнее, чем твоя профессия или счет в Гринготтсе. Ты правда так думаешь? С надеждой спросила волшебница. Ты будешь прекрасной матерью. Я в этом абсолютно уверена, Мэри быстро стерла одинокую слезинку со своей щеки. «Спасибо. Так что мы сейчас будем делать? Проверим твой организм. Если все хорошо, то вы с Джейм через месяц можете попытаться заделать малыша. Это безумно странно обсуждать с 14-летним ребенком», — усмехнулась женщина. «Воспринимай меня как своего врача, если тебе так будет проще». Глава 30. Кубок огня. Примечание к части. А вот и новая глава. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Гостиная факультета Гриффиндор, Хогвартс. Гарри уже давно понял, что его подруга немного сошла с ума. Гермиона битый час рассказывала им с Роном о том, что она всерьез вознамерилась бороться за права домашних эльфов. Сперва Поттер не воспринял ее заявление всерьез. Однако когда девушка начала рассказывать о своей кампании по их защите и опустила на стол перед ребятами целую коробку со значками, Гарри начал волноваться. Рон воспринял идею подруги более эмоционально. Если Поттер просто молча слушал и иногда прикрывал глаза в попытке не рассмеяться, то Рыжий воспринял идею резко негативно. Он в открытую смеялся над девушкой и на каждое ее предложение сыпал вопросы и насмешки. В конечном итоге они оба заплатили по 2 сикля за значок и убрали их как можно дальше. Гарри любил заскоки своей подруги и считал ее практически сестрой, однако в то, что эльфам нужна подобная защита, он не верил. Уже ночью, прогуливаясь по пустынным коридорам под мантией-невидимкой, Гарри вспомнил, что видел в библиотеке Куин Мэннера какую-то книгу про домовиков. Он мысленно поставил себе заметку попросить ее у Китлин. Парень не знал, насколько змейка покинула замок, но надеялся, что в понедельник она уже вернется. Поэтому сегодня он решил, что просто немного прогуляется, не забыв при этом зайти в их любимый коридор и отправиться спать. Каково же было его удивление, когда на их любимом окне сидела его подруга и улыбалась самой радостной улыбкой. «Китлин», — обрадовался парень и, скинув мантию, бросился к подруге. «Привет, эй, смотри, не задуши меня», — смеясь, сказала змейка, и Гарри ослабил объятия. «Прости, я просто очень переживал. Как ты себя чувствуешь?» — спросил Гриффиндорец, когда они уселись на подоконник. «Все прекрасно. Я поспала, выпила пару зелий и все пришло в норму. А ты как? Что тут происходило, пока меня не было? О, ты стала главной темой для обсуждения в последние дни. Мне кажется, ты даже переплюнула меня на втором курсе, когда все решили, что я наследник Слизерина и выпустил монстра». Парень рассмеялся. «Клаас», — девушка демонстративно закатила глаза. «Стоило подумать об этом, прежде чем провоцировать Грюма». Парень усмехнулся. «Что?» Змейка удивленно на него уставилась. «Не понял вопроса парень. Почему ты решил, что это была провокация?»